Римский форум. «Да», — сказал вдруг Антоний и скинул тогу. «Давайте, возьмитесь кто-нибудь за ручки со стороны ног, а я возьмусь с головы». Децим Брут неутешно рыдал, поэтому к мертвецу поспешили Попликула и Помпей Руф. «Что с тобой, Бурса?» — сердито спросил Антоний, едва удерживая накренившиеся носилки. «Неужели не видишь, что Попликула короче Руфа? Встань за него!» Планк Бурса кашлянул. «Вообще-то мне надо бы забежать ненадолго к жене. Она у меня прихворнула». Антоний нахмурился, скаля мелкие зубы. «Какая там жена, когда наш друг мертв? Ты что, Бурса, спятил? Живо смени Попликулу. Или узнаешь, каково было Клодию, когда я возьмусь за тебя?» Бурса подчинился. Слухи действительно уже ширились. По улицам двигались толпы людей с факелами. Они расступались перед носилками, издавая возмущенные восклицания. «Видите?» — громко вскрикивал Клелий. «Видите, что с ним сделал Милон?» Рокот толпы все нарастал и усилился втрое, когда тело Клодия стали спускать с холма. Настоящий атлет Марк Антоний повернулся, вскинул свой край носилок над головой и так спиной пошел по лестнице вниз, не оборачиваясь и ни разу не оступившись. Его рыжеватые кудри пылали в отблесках факелов. Форум притих. Женщины плакали, мужчины стонали. Через всю площадь носилки пронесли к ростре и выставили на всеобщее обозрение. Клелий обнял за плечи маленького рыдающего старичка. «Вы все знаете, кто это, так ведь?» — громко спросил он. «Это Луций Декумий, самый старинный и самый преданный сторонник Клодия, давний его помощник и друг». Клелий взял Луция за подбородок и приподнял залитое слезами морщинистое лицо. «Видите, как он горюет? А теперь посмотрите на них!» Он повернулся и указал пальцем на Курию Гостилия, дом сената, на чьих ступенях собралась небольшая группа сенаторов. Радостно улыбающийся Цицерон, печальные, но не убитые горем Катон, Бибул и Агенобарб, и выглядевшие встревоженными Манлий Торкват, Луций Цезарь и параличный Луций Котта. «Видите их?» — кричал Клелий. «Видите предателей Рима? Посмотрите на Марка Туллия Цицерона, он улыбается. Что ж, мы все знаем, что он-то ничего не потеряет от совершенного Милоном убийства». Клелий, сморгнув, перевел дыхание, а когда вновь взглянул на дом сената, то Цицерона там не обнаружил. «О, он, наверное, подумал, что он следующий. Ни один человек не заслуживает смерти больше, чем великий Цицерон, который казнил римских граждан без суда, пока его не остановил тот, кто лежит перед вами. Иссеченный, истерзанный своим злейшим врагом. Но сенат тоже желал его смерти. Все, что предлагал Публий Клодий, сенат отвергал. Кто же они, эти презренные, себелюбивые мерзавцы? Почему мы их терпим? Почему они ставят себя выше нас, выше меня, выше мудрого Луция Декумия, выше даже Публия Клодия, который вас всех от них защищал?» По толпе пошли завихрения. С каждым словом Клелия шум возрастал. «Он бесплатно раздавал вам зерно!» — кричал Клелий. «Он возвратил вам право собираться в общины! Он обеспечивал неимущих работой, устраивал для вас игры!» Взгляд его неотрывно сверлил море гневных, пылающих праведным негодованием лиц. «Здесь много вольноотпущенников. Каким другом он был для вас всех? Он хотел наделить каждого римским гражданством с правом полновесного голоса в избирательных трибах». Клелий умолк, всхлипнул, отер со лба пот. «Но они!» — крикнул он, не глядя, ткнув рукой в дом сената. «Этого, разумеется, не хотели. Они знали, чем им это грозит, и они сговорились убить Публия Клодия, ибо ничто, кроме смерти, сдержать его не могло. Они понимали это. Они все учли и сплели сети подлые интриги. Нет, не только громила Милон, все сенаторы убивали его. Милон был всего лишь орудием в их грязных руках. Я утверждаю, что есть один только способ обращения с ними. Покажем им силу нашего горя. Покончим с ними, пока они не прикончили нас». Он посмотрел на ступени Курии и в притворном ужасе отшатнулся. «Видите, они все сбежали. У них нет мужества ответить за свои преступления. Но остановит ли это нас? Остановит!» Толпа забурлила, факелы взметнулись к небу. В ответ громыхнуло единодушное «Нет!». Попликула придвинулся к оратору ближе. Марк Антоний, Планк Бурса, Помпей Руф и Децим Брут, наоборот, отступили, ощущая некоторую неловкость. Двое из них были плебейскими трибунами. Один недавно прошел в Сенат, а еще один только об этом и мечтал. Обличение Клелия возымели на них то же действие, что и на сбежавших сенаторов, с той лишь разницей, что им некуда было бежать. «Тогда проявим наше единство!» — крикнул Клелий. «Положим Публия Клодия в Курии и посмотрим, посмеет ли кто-то убрать его оттуда!» Передние ряды толпы бросились к ростре. Носилки Клодия, взметнувшись над головами, поплыли к массивным, бронзовым, с виду несокрушимым дверям. В один миг их обрушили внутрь, сорвав с огромных петель. Тело Клодия исчезло в Курии. Толпа последовала за ним, все круша и сметая. Бурса каким-то образом смылся. Марк Антоний, Децим Брут и Помпей Руф оцепенело смотрели на весь этот кошмар. Антоний пришел в себя первым и завертел головой. В глаза ему бросилось маленькое морщинистое и заплаканное лицо. Луций Декумий по-прежнему проливал горючие слезы. Марк Антоний не любил разводить сантименты, но знал старика еще по субуре, а потому подошел к нему и крепко обнял. «Где твои сыновья, Декумий?» — спросил он. «Не знаю и не интересуюсь. Такому старому человеку давно пора спать». «Я не хочу спать», — старик поднял заплаканные глаза и узнал того, кто говорил с ним. «О, Марк Антоний, они все уходят!» — воскликнул он уныло. «Она разбила мне сердце и тоже ушла, вслед за всеми!» «Кто разбил твое сердце, Декумий?» «Малышка Юлия. Я знал ее с малых лет, и Цезаря знал с малых лет, и Аврелию, когда ей было всего 18. Я устал от переживаний, Антоний, и больше ничего этого не хочу». «Но Цезарь пока еще с нами, Декумий». «Однако я никогда уже не увижу его. Цезарь велел мне позаботиться, чтобы до его возвращения с Клодием ничего не случилось, но я не сумел за ним следить. И никто не сумел бы, поверь мне, Антоний». Вдруг толпа закричала. Антоний взглянул на Курию Гостилия и весь напрягся. Здание было очень старое, без окон, но высоко над фресками, украшающими фасад, шли большие решетки для доступа воздуха. Сейчас они сияли красным пульсирующим светом и выпускали струйки дыма. «Юпитер!» — крикнул Антоний. «Они подожгли сенат!» Луций Декумий извернулся, как угорь, и был таков. Пораженный Антоний смотрел, как древний старик с невероятным проворством пробивается через толпу погромщиков, текущую вниз по ступеням. Теперь пламя вырывалось из дверного проема, но Луция Декумия это не остановило. Миг, и его маленькая фигурка исчезла в огне и дыму. Удовлетворенная и уставшая толпа понемногу покинула форум. Антоний и Гецимброд поднялись по лестнице висталок наверх, где замерли, наблюдая за грандиозным пожаром, ставшим для Публия Клодия погребальным костром. За зданием Курии Гостилии на Аргилете располагались конторы Сената, в которых находились драгоценные протоколы собраний, сенаторские декреты, фасции всех магистратов, которые когда-либо исполняли эти должности. С другой стороны от Курии, по улице Банкиров, стояла Порциева базилика, штаб плебейских трибунов, где находились конторы банкиров, тоже хранившие множество невосполнимых записей. Базилику построил Катон Цензор. Это было первое подобное строение, украшавшее форум. Хотя эту небольшую, неяркую базилику давно уже заслонили более красивые постройки, она была частью Мос Майорум. Мос Майорум — главная улица. Напротив Курии Гостилия, на другом углу Аргилета, стояла изящная базилика Эмилия, которую все еще реставрировал Луций Эмилий Павел, стараясь довести ее до абсолютного великолепия. И все они горели. «Я любил Клодия, но он уничтожил бы Рим», — сдавленно выдохнул Марк Антоний. «Я тоже любил его», — откликнулся Децимбрут. «И искренне полагал, что он сможет улучшить работу Сената. Однако он потерял чувство меры. Затея с вольноотпущенниками погубила его». «Я думаю», — задумчиво сказал Антоний, — «что теперь все успокоятся и, наконец-то, изберут меня квесторам. А я отправляюсь к Цезарю, в Галлию. Увидимся там». «Ха!» — воскликнул Антоний. «Наверняка жеребьевка забросит меня на Сардинию». «О нет!» — усмехнулся Децимбрут. «Нас обоих ждет Галлия. Цезарь затребовал тебя, Антоний. Он сообщил мне об этом в письме». Настроение Антония резко улучшилось, и он, окрыленный, отправился отдыхать. В ту ужасную ночь произошло еще кое-что. Небольшая группа взволнованных горожан под водительством Планка Бурсы отправилась к храму Венеры Лебетины, где хранились фасции высшей власти, которые некому было вручить, поскольку выборы не состоялись. С этими фасциями инициативные римляне добрались до Марсового поля и встали у дома Помпея, требуя, чтобы тот принял их. Но в доме было темно, никто к ним не вышел. Узнав, что Помпей уехал в Этрурию, Бурса испугался и поспешил улизнуть. Группа, оставшаяся без вожака, не придумала ничего лучшего, как проследовать на Палатин, чтобы просить на диктаторство Метелла Сципиона. Но и тот не открыл им дверь. На рассвете фасции были возвращены в храм. Рим брошен, никто не хочет им править. Так думали все, и мужчины, и женщины, пришедшие поглазеть на дымящиеся руины. По ним уже ползали и работники похоронной конторы в специальной обуви, в масках, в перчатках. Они палками ворошили золу, надеясь найти прах Публия Клодия. Наконец, что-то такое нашли и опустили в урну, отделанную золотом и драгоценностями. Ее заказала мать Фульвии, ибо у Клодия не было права на похороны за государственный счет. Сама Фульвия, разбитая горем, ни во что не мешалась, но панихиду на форуме все-таки запретила, поэтому прах унесли. Катон и Бибул пораженно оглядывали пожарище. «О, Бибул, базилики Катона Цензора больше не существует, а у меня нет средств, чтобы возвести ее заново!» — стенал Катон, озирая обвалившиеся, почерневшие стены. колонна, так досаждавшая плебейским трибунам, торчала из балок провалившейся крыши, как остаток прогнившего зуба. «Ты можешь использовать приданные порции», — сказал Библ. «Я без него обойдусь, да и порция тоже. Кроме того, Брут в любой день может вернуться. Он тоже даст денег». «Утрачены все протоколы Сената», — продолжал жаловаться Катон. «И речи великого цензора обратились в ничто. Зато, по крайней мере, нам теперь не грозит засилье вольноотпущенников». Для сенаторов Рима это было единственным утешением. То же самое думал и Луций Домиций Агенобарб, взявший в жены сестру Катона и отдавший некогда за Бибула одну из своих сестер. Короткий, коренастый, без единого волоска, на гладком лоснящемся черепе, он не обладал ни напористостью одного из поджидавших его друзей, ни острым умом второго, но был невероятно упрям и безгранично предан Бони, хорошим людям, ультраконсервативной фракции Сената. «До меня только что дошел потрясающий слух», — сообщил он, задыхаясь. «Какой?» — равнодушно спросил Катон. «Что Милон был в Риме во время пожара». Оба друга уставились на Агенобарба. «Не может быть, у него не хватило бы смелости», — промямлил Библ. «Но мой информатор клянется, что видел его на Капитолийском холме, и в доме его потом кто-то возился, явно не слуги». «Кто же подбил его на убийство?» — спросил вдруг Катон. «А была ли в том нужда?» — удивился Агенобарб. «Он и Клодий всегда были врагами». «Но до убийства не доходило», — сказал Библ. «Кажется, я могу назвать подстрекателя». «И кто он?» — спросил встрепенувшись Агенобарб. «Разумеется, Помпей. А за ним стоит Цезарь». «Но это ведь сговор!» — ахнул Агенобарб. «Помпей, конечно, дикарь, но дикарь осторожный. Цезарь сейчас в Галлии, а Помпей досягаем. Зачем бы ему себя так подставлять?» «Если нет доказательств, о чем-нибудь беспокоиться», — бросил с презрительной миной Катон. «Он публично порвал с Милоном больше года назад. С этой стороны к нему не подъедешь». «Вот-вот», — улыбнулся Библ. «И приручить пиценского дикаря становится нашей первостепенной задачей. Если он так выкладывается для того, кто от него далеко, подумайте, что он может сделать для тех, кто с ним рядом». «Где метал Сципион?» «Заперся в своем доме, после того, как к нему пришли с фасциями». «Тогда, — сказал Катон, — мы войдем к нему со двора». После 40 лет крепкой дружбы Цицерон и Аттик поссорились. Цицерон, всегда побаивавшийся активности Публия Клодия, воспринял весть о его смерти с восторгом, а Аттик искренне горевал. «Я не понимаю тебя, Тит!» — кричал Цицерон. «Ты один из самых влиятельных всадников в Риме. Ты огребаешь проценты с каждого римского предприятия. Клодий бы уничтожил тебя, а ты скорбишь по нему, как по близкому человеку. Я вот не скорблю, наоборот, я рад!» «Никто не должен радоваться преждевременной потере Клавдия Пульхра», — твердо сказал Аттик. «Он был братом одного из моих самых дорогих друзей, Аппия Клавдия. Он был умен и достаточно образован. Мне очень нравилось бывать в его компании, и я буду скучать без него. И мне жаль его маленькую жену, которая очень любила его». Костлявое лицо Аттика стало задумчивым. «Страстная любовь редко встречается, Марк. Она не заслуживает, чтобы ее обрывали в самом расцвете». «Фульвия!» — взвизгнул в ярости Цицерон. «Это вульгарная шлюшка, имевшая наглость брюхатой являться на форум и костерить противников своего муженька. Стыд да и только! О, Тит, перестань! Она, возможно, и внучка Гракха, но Симпронии и Фульвии вряд ли ею гордятся». Аттик вдруг сжал губы и встал. «Иногда, Цицерон, ты ведешь себя как махровый ханжа. Ты должен быть осторожен. За твоими арпинскими ушами все еще торчит солома. Ты хуже грязной сплетницы с окраины Лация, и даже не помнишь, что ни один туллий не осмеливался сунуть нос в Рим, когда Гай Грак держал в руках форум. И он покинул гостиную, оставив хозяина в совершеннейшем изумлении. «Что с тобой? И где Аттик?» — пролаяла с порога Теренция. «Думаю, побежал к Фульвии, чтобы плясать перед ней. Но она ему всегда нравилась, хотя бы за то, что с пониманием относилась к его пристрастию и к молодым паренькам. Теренция, Аттик женат, у него есть ребенок». «И какое это имеет отношение к ценам на рыбу?» — строго вопросила Теренция. «Правда, Цицерон, ты стареешь?» Цицерон вздрогнул, поморщился, но ничего не сказал. «У меня есть к тебе разговор». Он показал на дверь своего кабинета. «Пройдем туда? Там нас не услышат. Мне все равно». «Тогда, может быть, останемся здесь, дорогая?» Она бросила на него подозрительный взгляд, но решила ссоры не затевать. «Туллия хочет развестись с Красипом». «Но что там опять случилось?» — раздраженно поморщился Цицерон. Некрасивое лицо Теренции сделалось совершенно непривлекательным. «Бедная девочка совсем извелась. Вот что случилось». «Красип относится к ней, как к собачьему дерьму, в которое нечаянно вляпался. И где те надежды, что он подавал? Он лентяй и дурак, это же ясно. Хотя ты этого почему-то не понимаешь». Цицерон нервно потер руками лицо. «Теренция, я давно знаю, что он полный ноль, но этот развод снова ввергнет меня в большие финансовые проблемы. Шутка ли собрать Туллии очередное приданое? Красип ведь не отдаст полученные от меня деньги. Сотни тысяч сестерциев пропадут, а девочке одиночество ни к чему. Разведенка в Риме — мишень для сплетен. А я и не говорю, что она хочет жить в одиночестве», — с загадочным видом проговорила Теренция. Цицерон, думая о приданом, не вник в подоплеку этого замечания. «Ах, она очень хорошая девочка и, к счастью, весьма привлекательная. Но кто к ней теперь посватается? После двух мужей в свои 25 она так и не родила. Теренция, слушай, она у нас не бесплодна?» «В этом отношении у нее все в порядке», — уверенно заявила Теренция. «Пизон Фругий был так болен, что совсем обессилел, а Красип сам не хочет детей. Туллия нуждается в настоящем мужчине». Она неожиданно фыркнула. «Тогда наша девочка наплодит ребятишек больше, чем я». Цицерон не услышал насмешки. Он вдруг вспомнил одно имя. Почему — непонятно. Просто вспомнил. Стопроцентный патриций, богач и уж наверняка гораст на все прочее. Он просиял, забыв и о Баттике, и о Фульвии. «Я знаю такого человека, не нуждающегося в солидном приданом. Это Тиберий Клавдий Нерон». Тонкогубый рот Теренции округлился. «Нерон? Нерон. Он очень молод, но метит в консулы». «Бред!» — прорычала Теренция и ушла. Цицерон пораженно мотнул головой. «Да что с ним сегодня? Что стряслось с его золотым языком? Он никого не может ни в чем убедить. Это все Клодий». «Это все Клодий», — сказал он вошедшему Марку Целию Руфу. «Я знаю». — усмехнулся Целий, обнимая друга за плечи. — «Почему ты не в кабинете? Или твое вино уже здесь, а не там?» — «Нет, оно там», — облегченно вздыхая, сказал Цицерон. В кабинете он наполнил волшебным напитком две чаши, добавил в них воды и спросил. — «Что привело тебя?» — «Тот же Клодий?» — «Отчасти», — — ответил Целий, смакуя разбавленное вино. Говоря языком Теренции, он тоже был настоящим мужчиной. Высоким, достаточно красивым и достаточно мужественным, чтобы привлечь к себе сестру Клодия Клодию и удерживать ее в течение нескольких лет, а потом оттолкнуть, чего Клодия ему не простила. В результате был громкий суд, но Целия защищал Цицерон. Он столь красочно описал скандальное поведение потерпевшей, что жюри с удовольствием отмело все обвинения в адрес ответчика, отчего пришел в ярость уже Публий Клодий, но ничего с этим поделать не мог. В этом году он был плебейским трибуном в коллегии, которая в большинстве своем выступала за Клодия и против Милона, но Целий упорно стоял за Милона. «Я видел Милона», — сообщил он, устроившись удобнее. «Это правда, что он опять в городе?» «Да, залег на дно и выжидает, в какую сторону подует ветер, и очень недоволен Помпеем, покинувшим Рим. Всех, с кем я говорил, удручает смерть Клодия». «Меня?» «Нет», — резко ответил гость. «Хвала богам!» Цицерон покрутил в чаше вино, посмотрел на него, вытянул в трубочку губы. «И что Милон намеревается делать? Начать собирать голоса? Он хочет стать консулом. Мы долго беседовали и согласились, что лучше всего ему вести себя так, словно ничего необычного не произошло. Клодий встретил Милона на Аппиевой дороге и напал на него. Он был жив, когда Милон счел за лучшее отступить». «Вот как все было!» «Ну-ну! Как только запах гари на форуме улетучится, я созову плебейское собрание», — сказал Целий, протягивая свою чашу за очередной порцией разбавленного вина. «Пусть Милон сам разъяснит им подробности дела. Отлично!» Они помолчали. Потом Цицерон неуверенно произнес: «Надеюсь, Милон дал вольную всем рабам, что там были». Целий усмехнулся: «О да, иначе их бы пытали, а под пыткой можно сказать что угодно. Поэтому Милон их освободил». «Надеюсь, до суда не дойдет», — сказал Цицерон. «Не должно бы дойти. Самозащита есть самозащита». «Суда не будет», — уверенно сказал Целий. «К тому времени, когда изберут преторов, чтобы разобрать это дело, все уже позабудут о нем. Одно хорошо в полной анархии. Если какой-нибудь плебейский трибун, например, Саллюстий Крисп, попытается организовать судилище прямо сейчас, я наложу вето и скажу Саллюстию, что я думаю о людях, которые используют любой предмет, чтобы больнее ударить того, кому благосклонны их жены?» Они улыбнулись. «Хотел бы я точно знать, каково место Помпея во всем этом», — раздраженно сказал Цицерон. Он сделался таким замкнутым, скрытным. «Помпей Магн страдает от чрезмерно раздутого самомнения», — сказал Целий. «Я никогда не считал, что Юлия оказывала на него положительное влияние. Но теперь, когда ее нет, пересмотрел свое мнение. При ней он был собран, активен и не лез ни в какие дрязги. Я склонен поддерживать его выдвижение на пост диктатора». Целий пожал плечами. «А я еще в нем не уверен. По справедливости Магн должен встать за Милона. Если он это сделает, я его поддержу». Он скривился. «А Помпей выжидает, смотрит, какое мнение перевесит. Тогда постарайся, чтобы твоя речь в защиту Милона потрясла всех».